Егор услышал звук взлетающего самолета. Да, понятно, что этот был не последний, но звук взлета очень резанул по нервам. Казалось, что он уже все пропустил и везде опоздал. Невольно ускорившись, он вбежал в ангар и устремился в дальний угол, где стояли стеллажи с инструментом и запчастями. Эти самые стеллажи образовывали из себя целый лабиринт. Пробежав несколько поворотов, он вырулил в нужный коридор и со всего маху долбанулся лбом в торчащую поперек прохода железную балку. Ноги по инерции улетели вперед, сам он упал назад от резкого удара, в полете успел подумать, какая сука, после чего приложился затылком об бетонный пол и отключился, а самолеты продолжали взлетать один за другим. Группа клонов стояла за забором почти не скрываясь, они наблюдали за взлетающими друг за другом самолетами. «Обычно так не бывает», — сказал один из клонов, который теперь занимал место недавно погибшего под завалом старшего. «Так часто они никогда не летали», — согласился еще один. «Они уходят», — уверенно сказал третий, — «они совсем уходят». Остальные повернулись к нему и некоторое время осмысливали сказанное. «Тогда нам нужно попасть внутрь, сразу, как только уйдут все», — сказал новый старший, — «пойдемте готовиться. Будем работать быстрее, чтобы сломать забор. Столб нужно подрубить уже сегодня». Все согласно закивали и тут же направились туда, куда сказал старший. После неудавшегося плана по обрушению стены, они придумали новый. Теперь они хотели уронить на забор столб и ночами отбивали от него кусочки внизу, надеясь, что вскоре он не выдержит и рухнет. И вот теперь понадобилось сделать это быстро. Никого подгонять было не нужно, все и сами очень хотели попасть на территорию, ведь там, наверняка, найдется чем поживиться. Глава 35. Хотя они и ждали бомбардировку, началась она все равно неожиданно. И не через час, как было сказано в разговоре, а через 2,5. Видимо, говоривший немного округлил, чтобы подстегнуть своего товарища к эвакуации. Бомбили далеко, скорее всего там, где до этого разворачивались основные события. Но удары были такими мощными, что земля вздрагивала даже здесь и то тут, то там, начинало что-то обваливаться. Рядом с ними больших разрушений не было, но где-то в глубине города здания складывались, не выдержав этого искусственного землетрясения. Петр, который ждал начала бомбардировки на крыше, спустился внутрь и сказал: «А ведь это не авиация работает, и не космические корабли ближнего радиуса». «А что же это?» – спросил Валера. «Это ракетный удар», – сказал Петр. «Я видел, как ракеты шли, надо сказать, достаточно кучно. Очень много единиц разом запустили. По взрывам не понять, насколько их много, потому что большинство взрывались одновременно. Чувствую, что в той части города теперь выжженная пустыня из бетонной крошки. Странно то, что станции сейчас в небе нет, значит, пуски они производили откуда-то из другого места, либо с военного спутника, либо с какого-нибудь корабля на орбите. Вот поэтому нам и нужно все время двигаться», — сказал Ильяна. «Если они будут знать, где мы, то следующий такой удар может попасть в цель. И от момента, как нас обнаружат, до прилета ракет, может пройти совсем мало времени, если они сменили тактику и теперь не будут задействовать наземные войска». «Что-то стало страшновато», — поежилась Вася. «Получается, что если мы где засветимся, то шансов спастись у нас будет совсем мало. И выходит, что на этом континенте мы всегда в опасности. Тут для нас нет безопасного места, где можно укрыться. Они вон даже своих не жалеют, лишь бы нас наказать». «Вообще-то, такое место есть», — сказала Лиана. «Где?» — чуть ли не хором сказали все и уставились на Лиану. «Ну, это же очевидно», — удивилась она их вопросу. «Естественно, возле Энергона». «Точно», — сказал Крис. «Они же его хотят защитить, значит, бомбить вряд ли будут. Мы, возможно, даже можем быть заинтересованы в том, чтобы они его бомбили. Но делать этого эти люди не станут, он для них слишком важен», — кивнула Лиана. «Как мы можем быть заинтересованы в том, чтобы они его бомбили, если сами будем там?» — удивилась Вася. «Тогда и нас накроет, разве нет? Энергон — наша цель», — сказала Лиана. «Он должен быть уничтожен. Вполне возможно, что и ценой нашей жизни. Мне, как и всем, этого бы не хотелось, но чем дальше мы двигаемся, тем меньше у меня надежды, что будет шанс отсюда выбраться». «Ли, это плохо», — возмутилась Вася. «Хотелось бы, конечно, уничтожить Энергон, но и пожить бы еще хотелось». «Ты мне это говоришь?» — резко сказала Лиана, и глаза яростно сверкнули в сумраке салона, после чего резко повернулась и взбежала по лестнице на второй ярус. «А что такого я сказала?» – опешила Вася. «У нее, вообще-то, вся семья здесь», – сказала с упреком Сюз, «и силой сюда никого не тянули, наоборот, отговаривали сюда лезть. Так что теперь-то уж что, да я все это понимаю», – сказала Вася, «и я назад отыграть не пытаюсь. Но зачем лишать надежды? Как бороться, если надежды нет? Я так не могу, я хочу верить в то, что мы отсюда выберемся, даже если это и не так». «Ты права», — раздался голос Лианы, которая незаметно вернулась и стояла сейчас на лестнице. «Ты права», — повторила она, — «а я нет. Нельзя лишать людей надежды. Да я и сама хочу надеяться, что все каким-то чудесным образом разрешится. Просто я пока не вижу этого решения, но это ведь совершенно не повод, чтобы падать духом и терять надежду. Простите меня». «Все нормально, Ли», — сказала Эсмеральда. «Ты же живой человек, я тебя очень хорошо понимаю, потому что тоже много раз принимала сложные решения, от которых зависели чужие жизни. Это тяжелый груз, врагу такого не пожелаешь. Мы все тут ради общего дела и пойдем до конца, чего бы нам это ни стоило». «Спасибо», — сказала Лиана, «и весь этот разговор, а может не столько разговор, сколько бомбардировка, меня очень сильно встряхнули. Нам нужно набирать темп, а то, есть ощущение, что мы вязнем. И пусть даже врагам кажется, что мы действуем очень быстро, я считаю, что на самом деле мы действуем очень медленно. Такое промедление рано или поздно приведет к фатальным последствиям. Чтобы этого не случилось, нам нужно кардинально ускориться. И тут вся надежда на наводку Спаса. Я верю, что этот аэродром существует. Главное, чтобы мы смогли разжиться там транспортом. Теперь на это наша основная ставка». «А почему ты так в это веришь?» — спросила Сюз. «Я не подвергаю это сомнению, но кроме этих инсайтов Спаса есть какие-то подтверждения тому, что аэродром существует. Это сложно объяснить», — сказала Лиана, «и раньше бы я сама в такое вряд ли поверила. Но за последнее время я столько всего увидела и узнала, что теперь верю в, как бы это сказать, в странные вещи. Например?» — спросила Сюз. «Например», — сказала Лиана, старательно подбирая слова, — «в уничтожении энергона заинтересованы слишком многие силы, и некоторые из них обладают невероятными возможностями, и мы в данном случае просто инструмент для этой цели. А об инструменте, как правило, заботиться, потому что если он сломается, работу будет сделать нечем. То есть, от нас вообще ничего не зависит», — удивилась Сюз. «Зависит, и очень многое», — сказала Лиана, — «просто если инструмент плохой, некачественный, то он и так с работой не справится, сломается при любой нагрузке. Инструмент должен быть хороший, а найти такой не так-то легко. Вот нас нашли и привели сюда, задача должна быть выполнена. Но эта самая задача очень сложная, значит, чтобы инструмент не угробить впустую, ему нужно помогать. Мне кажется, что эти, как ты говоришь, инсайты, как раз из этой серии, нам просто немного помогают». «А почему же эти могущественные кукловоды сами не решат эту проблему?» — удивилась Сюз. «Если возможностей у них настолько больше, чем у нас, потому что они не могут вмешиваться вот так, напрямую», — сказала Лиана. «Я же привела аналогию с инструментом. Если ее развить, то представьте себе человека и дерево. Ему это дерево нужно срубить, но голыми руками он этого сделать не сможет, как бы ни старался. Ему нужен инструмент, топор. Но ведь человек гораздо могущественнее топора. Он может делать невероятные вещи, но опять же, при помощи инструментов. Да и сам топор без человека беспомощен. Но вместе они запросто срубят это дерево». «Безупречное объяснение», — с уважением кивнул головой Валера. «Я раньше, когда слышал намеки на все это, никак не мог уложить до конца в голове логику происходящего. А теперь все встало на свои места. Я так понимаю, что нам не нужно знать, кто за всем этим стоит». «Да, это не люди», — просто сказала Лиана, — «есть и более высокие формы жизни, верите вы в это или нет. И я теперь это знаю абсолютно точно. Мир гораздо сложнее, чем мы думали. И люди тоже, только немного другие», — сказала Лада. «Тут много всего намешано. Но цель сейчас у всех одна – освободить планету от паразитов, которые пьют из нее соки. Для них она представляет ценность только как источник ресурсов, разных, в том числе и более долгой жизни. Они и этим тоже торгуют. Но эта вещь относительно безобидная, а вот энергон уже убивает саму планету. Да, очень медленно, но неотвратимо. Посмотрите вокруг, тут же мертвая пустыня. Если это не остановить, рано или поздно, Такая судьба ждет всю планету. Они так и не смогли взять ее под контроль за несколько столетий, и теперь совершенно с ней не церемонится. И если спросить нас, то именно мы в это верим больше всех. Может быть, для себя мы формулировали это в других словах, но суть точно такая же, сказал Крис. И я, и ежик, и резвая, да и все остальные, кто живет в этом городе, кроме клонов, пришли сюда по зову. Мы уверены, что это зов планеты, которая хочет, чтобы мы ее спасли. Поэтому мы идем с вами, потому что считаем это своим предназначением. Так что, все, о чем говорит Лиана, для нас в целом очевидные вещи. Именно с таким мироощущением мы и жили, только не знали, как свои силы применить на практике. Благодаря вам теперь знаем. Каждое слово правда, сказала резвая, мы все это очень хорошо понимаем. Поддерживаю, сказал серьезно ежик. Внезапно вездеход вновь стал слегка подрагивать от далеких гулких разрывов. Ух ты, еще один залп, потрясенно сказал Петр. Они разошлись не на шутку. Неужели весь город с землей равнять будут? Да сколько же на это нужно ракет? Удивился Валера, это же нецелесообразно. Мы не знаем их математики, сказал Петр. Возможно, что для них это мелочь. Масштаб их присутствия на планете огромен. Они ведут тут самую разнообразную деятельность и ресурсов у них много. Ты просто не представляешь, что такое контроль над целой планетой. Это невероятное количество людей, разнообразной техники и вооружения. Где-то это просто бизнес на выживальщиках, где-то содержание тюрьмы, за которое они тоже наверняка получают деньги, а также добыча полезных ископаемых, где это возможно, и черти что еще, о чем мы даже не имеем представления. Очень большой бизнес — это долгая жизнь для богатых, но вот как раз с этим у них большие проблемы. Однако это не мешает и собирать за эту возможность деньги. Сибаритов еще не забыли, а ведь все это только в одном регионе планеты. Что происходит в других, мы просто понятия не имеем. Так что, сравнять с землей город, пусть и огромный, для них может быть вполне приемлемой тратой ресурсов, чтобы купировать риск для Энергона, от которого они очень сильно зависят, насколько я понимаю. Обычно, для тех, кто на самом верху, все сводится к банальной математике. Они просто считают, что более выгодно и наименее рискованно, и, исходя из этого, действуют. Фразу типа «жалко тратить на это столько ракет» вы там не услышите. «И не поспоришь», — сказала Эсмеральда, — «я и сама была одним из их проектов, возможно, они меня до сих пор таковым считают. Но что-то пошло не так, человеческий фактор», — сказала Лада, — «люди сами любят принимать решения, особенно сильные люди, которые творят историю». «Мы тут творим историю?» — спросила Вася. «Конечно», — улыбнулась Лада, — «и если у нас все получится, то вы в нее, в эту историю, войдете. Потом дети будут изучать ваши подвиги в школах». «Наши?» – удивилась Вася. «А ты что, ни при чем тут? Ты же тоже в этой лодке плывешь». «Нет, я, пожалуй, иду в тень», – сказала Лада. «Оставлю место в учебниках для вас». «Звучит заманчиво», – усмехнулся Валера. «Осталось только победить и выжить, а так все нормально. Поэтому я и сказала, если...» Пожала плечами Лада. «Мне кажется, или в этот раз разрывы слышно лучше, как будто они ближе к нам», сказал Валера, «или это я себя накручиваю, есть такое чувство», сказала Лада. «Мне тоже кажется, что ближе», сказала Бона. Подошла одна из валькирий, которая до этого момента дежурила на прослушивании эфира. Ее только что сменила другая валькирия. «Вы тут говорите про бомбардировку?» спросила она, и, увидев заинтересованные взгляды, продолжила. «Их будет много. Сколько не знаю, но про вторую, третью и четвертую волну удалось перехватить разговоры. Там, правда, мало конкретики, они переговариваются о том, о чем уже знают. Но насколько я поняла, он первого места бомбардировки они будут двигаться в разные стороны, постепенно расширяя зону разрушений. Звучит не очень хорошо», — сказал Крис, — «хотя и не так уж плохо. Все зависит от скорости расширения зоны бомбардировки. Тут все не так плохо», сказала Валькирия, после четвертой будет перерыв. Как я поняла, он вызван технической необходимостью. Спутник, с которого они производят пуски, уйдет из зоны, откуда может вести огонь, и новая волна будет, когда он вернется. А когда это произойдет? Спросил Петр с интересом. Вот этого не удалось выяснить, сказала Валькирия. Даже то, что я рассказала, было выделено из нескольких разговоров. Они не очень много болтают в эфире. Постоянно кто-то с кем-то на связи, но диалоги зачастую для нас совершенно бесполезные. Чисто технические вопросы, которые без контекста понять невозможно. Но нам известно, что после этой, второй волны, будет еще две и, судя по всему, не здесь, а по-прежнему где-то там, а потом перерыв, который, думаю, будет несколько часов. В любом случае, некоторое время у нас пока есть. Звучит логично, сказала Лиана, успеть бы добраться до аэродрома за это время. Третий и четвертый залп несколько человек наблюдали с крыши вездехода, который уверенно пробирался к окраине города. Черный небоскреб со шпилем, который Спас обозначил как ориентир, они уже проехали и теперь двигались дальше, пытаясь сохранять направление. Сам Спас давно спал, и его решили не тревожить. Вдруг во сне еще что-то важное увидит. Интересно, сказал Петр, между первым и вторым залпом перерыв был совсем небольшой. Между вторым и третьим уже довольно заметный. Между третьим и четвертым уже долго пришлось ждать. Спутник уходит, и ракетам приходится проделывать значительно больший путь до цели, спросила Лиана. Думаю, да, сказал Петр, мне кажется, что это было видно даже невооруженным взглядом. Ракеты шли по другой траектории, под гораздо большим углом, особенно если сравнивать с первым залпом. Плюс, возможно, что еще они тратят время на перезарядку. Наверняка пусковых установок меньше, чем ракет. Прикидки совсем грубые, но я наблюдал первый залп, и если сравнить его с последним, то можно ориентировочно предположить точки выхода ракет, и понять, за какое время спутник прошел это расстояние, и уже исходя из этого, прикинуть, когда он вернется обратно. Но, повторяю, это очень грубые прикидки на глазок, как говорится. И сколько, по твоему мнению, ему понадобится времени, чтобы вернуться? Спросила Эсмеральда. Думаю, что Валькирия была права. У нас есть несколько часов, сказал Петр. Я бы даже сказал, что, скорее всего, не меньше 12. Это если у них только один такой спутник проходит над этим местом, задумчиво сказала Эсмеральда. Вот любишь ты настроение испортить, вздохнул Петр. Да, все наши расчеты, это по сути предположение с кучей неучтенных факторов. С другой стороны, и учтенных факторов у нас тоже прилично, сказала Лиана, худо-бедно. Но мы получаем информацию о действиях противника. И если бы не бомбардировка, получали бы больше, просто сейчас им в эфире особо нечего обсуждать. Все просто ждут, какой будет результат от разрушения города. Спасибо нашей молодежи, что добыли нам это устройство связи и этот вездеход, сказал Петр. Если бы не он, нас бы, может быть, уже накрыло. Вряд ли мы смогли бы уйти далеко на своих двоих. Может быть, их на это тоже надоумили наши невидимые помощники, философски заметила Эсмеральда. Мы этого никогда не узнаем, сказал Петр, а потому не будем лишать ребят заслуженной славы. Мне кажется, что окраина города приближается и можно уже послать вперед разведку, сказала Лиана. Наших летунов? Спросил Петр. Ага, кивнула Лиана. Мину и Вика. Вдвоем Мину и Вика послать не получилось. Мама сказала, что полетит с ними, и спорить с ней было бессмысленно. Впрочем, Лиана не видела сейчас никаких новых опасностей, и эта разведка должна была быть спокойной. В их задачу входило просто посмотреть сверху, если получится разглядеть аэродром, и сказать, верным ли курсом они к нему движутся. И если не совсем, то как его нужно скорректировать. Спас вдруг вздрогнул во сне, и видимая им картинка мгновенно сменилась. До этого момента ему снилась какая-то мешанина из образов прошлых событий, но сейчас все это практически забылось, и он понял, что летит над городом. Рядом с ним были и другие люди. Повернув голову, он увидел Мину, Вика, а также принцессу бесов Мама. Он летел рядом с ними, но совершенно точно знал, что они его не видят. И сейчас происходящее не воспринималось как сон. Сознание было ясное и спокойное. Мысли текли упорядоченно, а внутри разливалось какое-то удивительное состояние гармонии. Было так хорошо, что Спас не выдержал и улыбнулся. Так с улыбкой продолжал лететь дальше. Глава 36. «Я не вижу никакого аэродрома», — сказал Вик, пристально вглядываясь вдаль. «Там столько всего, как его узнать?» «Я не знаю», — сказала Мина. «Мы же с тобой дикие. Вспомни, где мы выросли. Нашли, кому такое задание дать. Ну, насколько я понимаю, там на территории должна быть длинная и прямая дорога, которую называют взлетной полосой». Лиана так сказала. «Но дорог тут много, какая из них нам нужна?» «Вы не туда смотрите», — автоматически сказал Спас. «Вон там, вдалеке, ряд полукруглых крыш, это ангары для самолетов. А взлетную полосу отсюда, да, почти не видно». «Кто это сказал?» Мина остановила свой стремительный полет, и зависла в воздухе, озираясь по сторонам. Вик остановился чуть позже, вскоре к ним присоединилась и мама, которая до этого летела чуть впереди. «Я тоже это слышал», — сказал Вик, и голос мне показался знакомым, но не могу понять, кому он принадлежит. «Мы же не сошли с ума?» «Не сошли», — сказала мама, «я тоже это слышала, но это было не как звук, а как будто прозвучало сразу в голове». «Да», — удивилась Мина, «хотя, возможно, я даже сразу не обратила на это внимания от неожиданности». Спас молчал в нерешительности. Он и сам не до конца понимал, что происходит. Не знал, реально ли это. В конце концов, он решил, что ничего не теряет, если скажет еще что-нибудь. «Это Спас», — сказал он. «Ты где?» Мина опять начала вертеть головой. «Меня тут нет», — сказал Спас. «Но в то же время, как это ни странно, я тут. Не спрашивай, как такое возможно, я этого и сам не понимаю». «Предположим», — сказал Вик, — «не будем сейчас выяснять что да как, нам нужно выполнить задание. Скажи, ты уверен, что те полукруглые крыши это и есть нужный нам аэродром?» «Да, абсолютно», — сказал Спас. «Значит, наш броневик держит верный курс и его не нужно корректировать», — сказал Вик, — «мы можем вернуться и доложить, что все в порядке». «А ты как, с нами?» «Я не знаю», — честно признался Спас, — «я даже не понимаю, как тут оказался. Следовательно, не знаю и как вернуться. На самом деле я сейчас сплю в вездеходе. Может быть, меня нужно просто разбудить?» «Я не знаю», — сказал Вик, — «но когда мы вернемся, то обязательно тебя разбудим и спросим, что ты помнишь обо всем этом, и помнишь ли вообще». «Подождите», — сказала мама, — «давай кое-что проверим. Я сейчас отлечу подальше вперед, а ты постарайся ко мне приблизиться. Ты же сейчас здесь, рядом с нами, а то мы-то тебя не видим». «Да, я ощущаю себя рядом с вами», — сказал Спас. «Давай проверим», — сказала мама и резко устремилась вперед. Улетев метров на 100, она призывно махнула рукой в сторону Мины и Вика, полагая, что Спас до сих пор где-то там. Да, он был там, и увидев условный знак, попытался продвинуться вперед, в сторону мамы. Это получилось без всяких проблем, и он вдруг понял, что до этого тоже летел вместе со всеми, а потом остановился. То есть, он может управлять своим местонахождением в пространстве, но не положением, потому что его как такового не было. Он не ощущал своего тела, а чувствовал себя некой точкой. Однако, чтобы посмотреть туда или сюда, ему нужно было обращать взор в разные стороны, как будто бы у него были глаза. Еще он понял, что в скорости вообще никак не ограничен. Или ограничения может быть и есть, но они очень высокие. По человеческим меркам он мог оказаться почти мгновенно в другом месте, в пределах видимости. «Я здесь, мама», — сказал он, оказавшись рядом с ней. «Отлично», — сказала она, — «тогда у меня предложение, давай слетаем на этот самый аэродром и разведаем, как там обстоят дела». Спас задумался, а потом сказал: «Нет, так не пойдет, мы не в равных условиях. Я вроде как незаметен и неуязвим, а ты вполне себе видимая мишень. Ты слишком важна, чтобы рисковать тобой вот так, и не возражай», — быстро сказал он, увидев, что она уже набрала в легкие воздух, намереваясь поспорить, рассуждая здраво. «Никто не сомневается в твоей смелости, но от тебя слишком многое зависит, чтобы подвергать тебя необдуманному риску. Но, в целом идея неплохая, только вот я, кажется, смогу сделать это один, и без всякого риска». За это время Мина и Вик подлетели к ним, увидев, что мама разговаривает с невидимым Спасом, и застали конец разговора. «Спас, я надеюсь, что ты не умер, и мы сейчас разговариваем не с твоей душой», — неожиданно сказала Мина. Повисла пауза, все вдруг задумались над этой фразой, включая Спаса, который пытался это осмыслить и, в общем, не видел в таком варианте ничего невозможного. «Не думаю», — наконец сказал он, — «мне кажется, что я жив, просто внезапно обрел какие-то способности». «Странно, мы слышим твой голос в голове, но чтобы ты нас тоже мог слышать, то говорим слова вслух, как обычно». «Не понимаю, как это работает», — сказала мама. «Не забивай себе голову лишними вопросами», — сказал Спас, и в голосе его почувствовалась улыбка. «Просто прими это как данность. Я именно так и стараюсь делать. Ну что, ты согласна с моими доводами, что вам всем вместе нужно вернуться, а я постараюсь разведать побольше?» «Ты меня убедил», — просто сказала мама. «Наверное, тебе, в самом деле, будет сделать это и проще, и быстрее, и безопаснее». «Хорошо», — сказал Спас, — «тогда вы возвращайтесь, скажите, что курс верный, а я попробую долететь до аэродрома. И вот что, Вик, да, тут же отозвался тот, не надо меня будить сразу, как вернетесь. И вообще, постарайтесь не рассказывать о том, что произошло. Я не знаю, что будет, если я проснусь и смогу ли я еще раз точно так же отлететь от тела. Я это не контролирую. Но раз уж сейчас у меня это каким-то невероятным образом получилось, то я хочу этим воспользоваться и осмотреть аэродром. Просто если меня разбудить, пусть даже и случайно, то вдруг на этом мой полет прервется, и я больше не смогу его повторить, сказал Спас. И как нам быть, врать что ли, слегка возмутился Вик. Нет, просто не говорите обо мне, скажите, что разглядели аэродром и что курс верный, а потом, когда я вернусь, то мы все расскажем в подробностях. Я не прошу хранить эту тайну долго и кого-то обманывать. «Просто, дайте мне немного времени», — сказал Спас. «Вик, не упрямься, это несложно», — сказала Мина. «Если хочешь, я возьму это на себя. Так действительно будет лучше». «Ну как скажешь», — согласился Вик. «Я просто врать не люблю, особенно своим». «Вот ты молодец», — возмутилась Мина. «Как ты все повернул, как будто я врать люблю. Вы такие милые». Прозвучал у них в голове голос Спаса, и они тут же забыли о разногласиях и разулыбались. Мама тоже улыбалась, глядя на ребят, хотя от этой улыбки у нее и щемило слегка сердце, ведь глядя на другую пару, невольно вспоминался Зузу. Но она приучала себя к смирению и старалась не давать волю чувствам. Ей нужно было уметь держать себя в руках, и это была самая сложная проверка в ее жизни, потому что просто так смириться и забыть о смерти Зузу она не могла. Все время приходилось немного играть роль холодной принцессы. Да, поначалу она выплеснула свои эмоции в убийство врагов, но после этого старалась держать эмоции под контролем. Они разделились. Ребята направились к вездеходу, а Спас к аэродрому. Он мог бы оказаться там, если не мгновенно, то очень быстро. Но он этого не хотел, тем более что не лишним было бы осмотреть весь маршрут на предмет всяких неожиданностей. Мало ли что ждет их на пути. Дорога, по которой предстояло проехать вездеходу, была в целом удовлетворительной. Может быть не идеальной, но проехать можно было везде, хотя без завалов и разрушенных зданий не обошлось. Ни засад, ни вражеских войск на пути он не заметил. Да их и не было тут, ведь никто не знал, где именно они сейчас находятся. Когда он достиг заводов, находящихся между городом и аэродромом, то задержался над ними на некоторое время. Тут все было несколько сложнее и маршрут придется корректировать, потому что прямо уже проехать не получится. Покружив над цехами, Спас нашел путь, по которому их вездеход сможет пройти и добраться до забора аэродрома. Но именно там, где выбранная им улица упиралась в забор, он заметил что-то странное. На сетку, которая, как он помнил, была под напряжением, упал столб, и было устойчивое ощущение, что упал он туда не случайно. Слишком уж аккуратно и строго перпендикулярно забору он лежал, повалив сетку и образовав своим бетонным телом мост через нее. Так что, даже если напряжение там и оставалось, по столбу вполне можно было перейти на другую сторону и оказаться уже на территории аэродрома. Сомнений в том, кто все это устроил, у Спаса не было. Разумеется, это сделали клоны. И выходило, что сейчас они были на территории аэродрома. Хотя, пользуясь информацией того клона, чье сознание теперь тоже находилось в его голове, он смог сделать вывод, что стая осталась не такая уж и большая. Спас пролетел над аэродромом несколько раз, пытаясь этих самых клонов найти, но безрезультатно. Что ему еще показалось странным, так это стоящий на взлетной полосе самолет с опущенной рампой в хвостовой части. И вокруг него валялись какие-то вещи, как будто тут что-то случилось, и самолет не успел взлететь. Решив разобраться в этом вопросе подробнее, Спас решил исследовать самолет. Когда он оказался совсем близко, то увидел, что на бетоне взлетной полосы были не только вещи, но и следы крови. Похоже, клоны успели до кого-то добраться, пока самолет загружался. Спас влетел внутрь самолета, через открытую рампу. Ощущение было странным. Он все старался определить границы своего тела, чтобы не удариться обо что-нибудь или что-то не задеть. Но это ему никак не удавалось, потому что тела как такового не было. Сознание бунтовало против этого и не хотело смириться. Оно упорно пыталось найти свое тело, не понимая, что его тут нет. И если высоко над землей это чувство можно было игнорировать, то тут, в замкнутом пространстве, это делать было намного сложнее. Обследовав на скорую руку самолет, он нашел там множественные следы крови. Судя по всему, тут происходила жесткая схватка, но вот только тел нигде не было. Исходя из того, что самолет никуда не улетел, и не было мертвых тел, можно смело было сделать вывод, что победа осталась за клонами. И зачем именно им понадобились тела, тоже можно было не гадать. Они унесли всех. По следам на взлетной полосе было понятно, в каком направлении. Кровавые полосы тянулись в сторону ближайшего ангара, ворота в который были распахнуты. Тела оказались именно там, где Спас и предполагал. Они были сложены ровными рядами вдоль одной из стен. Несколько десятков человек и клонов вперемешку. Но живых клонов тут не было. Те, кто притащил сюда тела, куда-то ушли. Наверное, обшаривать базу и искать, чем можно поживиться. Это немного все осложняло, но не сильно. Да, клоны создавали небольшую проблему, но их группа без проблем с ними справится. Главное, никуда по одному не ходить, чтобы эти существа не подкараулили за углом. И хотя сейчас они наверняка были сытыми, Спас не сомневался в том, что они нападут, если у них будет такая возможность. Так что, лучше было им такую возможность не предоставлять. Неожиданно где-то вдалеке грохнули два выстрела. Спас даже вздрогнул, но тут же поймал себя на мысли, что вздрагивать ему нечем. Получалось, что это вздрагивание какое-то ментальное, что ли. Судя по выстрелам, еще не все защитники аэродрома пошли на мясо. Кто-то пытался дать клонам отпор. Спас отправился туда, надеясь увидеть все своими глазами. Это тоже был большой ангар, но назначение у него было вполне определенное. Здесь располагался ремонтный цех. Это можно было понять с первого взгляда, увидев находящееся тут оборудование, стеллажи с инструментом и запчастями. Эти самые стеллажи занимали дальний угол ангара, и как раз там сейчас что-то происходило. Спас сразу увидел снующих туда-сюда клонов. Они были очень чем-то озадачены и возбуждены. Судя по всему, того, кто в них недавно стрелял, они до сих пор не поймали. Спас поднялся на самый верх, под крышу и стал приближаться к лабиринту из стеллажей, внимательно вглядываясь в узкие проходы между ними. Но пока что кроме снующих там клонов никого видно не было. Он медленно кружил сверху некоторое время и уже почти отчаялся найти стрелка, как вдруг случайно, краем глаза, заметил легкое движение наверху одного из стеллажей. Там лежал большой кусок старого и грязного брезента. И вот под этим самым брезентом кто-то прятался. Заметив движение один раз, теперь Спас видел его постоянно. Ткань незначительно двигалась и дышала. Там точно кто-то был. И раз его ищут клоны, то значит, прячется именно человек. Спас в нерешительности завис рядом. Он не мог понять, кто там скрывается. Пользуясь чужими воспоминаниями, он наверняка мог узнать этого человека, но сейчас его просто не было видно. Спас задумался о том, может ли он заглянуть под брезент. Нет, не подняв его край, а прямо так. Он везде проникал через открытые ворота и двери. А что, если ему это не нужно? Что, если материальные препятствия для него таковыми не являются? Мысль была интересной, и захотелось ее срочно проверить. Оказалось, что брезент для него не помеха. Он мог спокойно пройти сквозь него и оказаться своим сознанием внутри. Только вот это ему ничего не дало. Там было темно, и он не разглядел лица человека, который там находился. Пришлось ждать. Спас решил, что во что бы то ни стало поможет этому человеку. Физически он вряд ли сможет это сделать, но зато может стать его глазами и постараться вывести его отсюда в безопасное место. Спас собирался ему помочь вовсе не из альтруизма. Он понимал, что этот человек им нужен. И если он остался тут совсем один, то можно будет предложить ему какую-нибудь сделку, в обмен на помощь. Какую пока не ясно, это будет зависеть от конкретной ситуации. Но человек в сложном положении, помощь ему сейчас, вне всяких сомнений, просто необходима. И если потом этот человек будет чувствовать себя должником, то вполне возможно, он сможет им помочь найти тут транспорт и разобраться с ним. Тех знаний, которые были в голове у Спаса Адзига, для этого не хватало, ведь это было сознание грузчика, который с авиапарком в основном взаимодействовал как пассажир, а сознание клона, жившего за территорией, вообще в расчет можно было не брать. Конечно, Спас не знал, кто прячется под брезентом, но ему почему-то казалось, что этот человек обязательно окажется им полезен. Вскоре брезент вновь зашевелился, и человек, находящийся под ним, осторожно выглянул наружу, чтобы посмотреть, что делают клоны. Спас мгновенно оказался напротив дырки и тут же испытал дикое облегчение. Он знал этого человека. Это был Егор, один из техников. И как раз за ним он наблюдал, когда пилот рассказывал о том, что их аэродром эвакуируют. А раз так, то весь план обретал смысл, и этого человека нужно было обязательно спасти. Только вот как, Спас направился к клонам. Трое из них стояли отдельной группой и принимали доклады от остальных. Видимо, это было местное руководство, поскольку физически Спас на них воздействовать никак не мог, по крайней мере, пока не знал, как это можно сделать, то он решил давить на них морально, надеясь, что его голос прозвучит у них в головах точно так же, как до этого он звучал в сознании у его друзей. Спас, как можно более низким и грубым голосом, хотя голоса как такового и не было, громогласно провозгласил: «Клоны, как посмели вы вторгнуться на территорию, принадлежащую Энергону? Священный Энергон недоволен вами, он гневается на вас, и если вы сейчас же не уберетесь прочь, то он вас покарает». На колени, несчастные, на колени повалились все клоны, которые были в ангаре. Спас даже не предполагал, что его послание прозвучит во всех головах, целился-то он только в эту отдельно стоящую тройку, точнее почти все, один так и остался стоять. Он покрутил головой по сторонам и неожиданно заявил: «Мы не служим Энергону и не подчиняемся ему. Энергон предал нас и обрек на голодную смерть. Теперь мы сами добываем себе пропитание. Мы не боимся Энергона». Спас опешил от такой наглости. Да, он изначально сомневался, что это сработает, но когда остальные клоны начали валиться на колени, уверенность в успехе вдруг стала несомненной. И тут такой поворот. Глава 37. Лиана сразу заподозрила, что ребята что-то скрывают. Ни Мина, ни Вик врать действительно не умели. Чтобы не ставить их в неудобное положение, она, после того как они рассказали о своей вылазке публично, отвела их на крышу вездехода, посадила напротив себя и сказала: «Ну, что, ну?» Спросила Мина, и по ее вопросу было понятно, что она прекрасно понимает, о чем спрашивает Лиана. «Не темни», сказала Лиана, «я же вижу, что вы чего-то не договариваете. Мама, я мучить не буду, а вот от вас не отстану. Рассказывайте, давайте». «Ладно», вздохнула Мина, «ты права, мы кое о чем умолчали, но это временно, и это никому не угрожает. Нас попросили, ну-ка, ну-ка, а вот с этого места поподробнее». Тут же вцепилась в ее неосторожную фразу Лиана: «Кто это вас попросил? Мы не можем сказать, пока не можем, скоро скажем. Поверь, тут нет ничего плохого», сказала Мина, уже понимая, что Лиана от нее не отстанет. «Нет, так дело не пойдет», покачала головой Лиана, «мы в слишком опасной ситуации, чтобы допускать недомолвки. И вдруг этот кто-то вас обманул, а на самом деле сейчас устраивает для нас засаду?» «Нет, это не так», упрямо сказала Мина. «Я сама решу, так это или не так, после того, как ты мне все расскажешь», сказала Лиана. Мина беспомощно посмотрела на Вика, но тот только пожал плечами. «У меня бы еще хуже получилось», сказал он. «Ты тоже считаешь, что это безопасно для нас?» Перевела свое внимание на него Лиана. «Абсолютно», кивнул Вик. Лиана ненадолго задумалась, но потом все же отрицательно покачала головой. «Если бы это происходило в другом месте и в другое время, я бы вам доверилась. Но сейчас все висит на слишком тонком волоске, чтобы играть в загадки. Рассказывайте, давайте», сказала Лиана тоном, не допускающим возражений. «Хорошо», обреченно сказала Мина, «но пообещай, что не будешь делать того, что я тебя попрошу не делать». «А о чем ты меня попросишь?» спросила Лиана. «Нет, ты сначала пообещай», сказала Мина. «Ну уж нет, обещать вслепую я тоже ничего не буду», сказала Лиана и скрестила руки на груди, давая понять, что спора на эту тему не будет. «Хорошо», вздохнула Мина, чувствуя, что с каждым шагом теряет переговорные позиции. «Пообещай, что не будешь будить Спаса, пока мы тебе не разрешим это сделать». «Что?» – опешила Лиана. «А он-то здесь при чем?» «Сначала пообещай», – сказала Мина, и тоже скрестила руки на груди, отзеркаливая жест Лианы и давая понять, что на эту тему тоже спора не будет. «Ну ладно, обещаю», – осторожно сказала Лиана. «Хорошо», – удовлетворенно сказала Мина. «Я попробую тебе рассказать, только это будет из области необычного, что ли из необъяснимого». «Ну, этим ты меня не удивишь, у нас тут такого завались», махнула рукой Лиана. «Продолжай. Дело в том, что когда мы летели на разведку, то встретили там Спаса», сказала Мина и уставилась на Лиану. Брови у той резко взлетели вверх, но она сдержалась и только медленно проговорила: «Продолжай». «Ну, так вот, он был там с нами, но был без тела, был как бы его дух, его видно не было, но он с нами разговаривал», сказала Мина. Так, все столь же медленно протянула Лиана. «Ну вот», — сказала Мина, — «он нам сказал, что сам не понимает, как там очутился и как это вообще возможно. Но раз уж у него это получилось, то он хотел этим воспользоваться и слетать на аэродром, разведать обстановку там. Он сказал, что не знает, сможет ли повторить такое, поэтому нужно было сделать это сразу, пока он был отделен от тела, можно, наверное, так сказать. И вы отпустили его одного?» — спросила Лиана. «Вообще-то, это была идея мама», — сказал Вик, но Спас отговорил ее туда лететь, сказав, что он как бестелесный дух сделает это быстрее и безопаснее, чем она или любой из нас. Про бестелесного духа он не говорил, поправила Вика Мина. «Да, это я сейчас его так назвал. Надо же как-то объяснить, как мы его восприняли», — сказал Вик. «Вообще-то да, очень подходит», — кивнула Мина. «Ну, допустим», — сказала Лиана, — «а почему нужно было от меня это скрывать? Он опасался, что если об этом рассказать, то его разбудит, пусть даже и случайно, захотев проверить, все ли с ним в порядке. И тогда его миссия может внезапно прерваться», — сказал Вик. «Он предполагает, что может так летать, только пока его тело спит. А если его разбудить, то он тут же вернется в сознание. Но это не точно, может быть, все по-другому работает. Ну вот скажи, тебе сейчас хочется пойти и проверить, как он там?» С хитринкой глядя на Лиану спросила Мина. «Еле сдерживаюсь», — улыбнулась та. «Вот в этом-то все и дело», — торжествующе сказала Мина. «Но не забывай, ты обещала». «Да помню я, помню», — сказала Лиана. «И сколько ждать?» «Ну, наверное, пока сам не проснется», — сказал Вик. «Ждать тяжко», — Лиана вздохнула. «Надеюсь, уже сегодня ночью будем на аэродроме. Очень хочется убраться отсюда поскорее». «Ты оптимистично настроена», — сказала Мина, — «как будто есть гарантия, что там нас будет ждать транспорт». «Надо же во что-то верить», — сказала Лиана. Не все клоны разделяли мнение строптивого старшего, который занял свой пост недавно, вместо погибшего лидера. Но, видимо, амбиции у него были большие, несмотря на то, что возглавлял он лишь жалкую кучку клонов. Спасу за этим наблюдать было забавно, тем более, что сумятицу внести в их ряды у него все равно получилось. Да и не рисковал он ничем, его тут вообще, как будто и не было. Еще ему было интересно, услышал ли его слова Егор, прячущийся на стеллаже, и если услышал, то что он подумал обо всем этом. Поверил или нет, может быть, он тоже воспринял это всерьез, как и большинство клонов, ведь слова-то прозвучали у него в голове, а такое выходит за рамки обычного, мягко говоря. Клоны, постояв на коленях и поняв, что Энергон больше ничего не скажет, начали вставать, бросили поиски и стали стягиваться к своему старшему, неуверенно высказывая ему свои возражения на его заявление. Им было страшно, разряд Энергона они наблюдали каждую ночь и считали явлением высшего порядка, чуть ли не молились на него, а тут такое неуважение. И это при том, что Энергон обратился к ним лично, сказал каждому, что он ими недоволен. Это воспринималось как великая честь, ведь до них снизошел сам Энергон. Хотя, до этого момента они даже не представляли, что это явление вообще может разговаривать. «Мы не хотим сердить Энергон», — сказал один из клонов, приблизившись к старшему. «Лучше голодать. Его ты боишься, а меня нет?» — спросил старший, поднял с пола большую ржавую трубу и, широко размахнувшись, размозжил говорившему голову. «Поешьте пока», — махнул он на труп остальным, «а потом будем думать, что делать. Но Энергон нам не указ». Клоны некоторое время в нерешительности переминались с ноги на ногу, но потом запах, растекающийся вокруг трупа свежей крови, оказался сильнее, и они сначала нерешительно, но потом все быстрее и быстрее начали стягиваться к убитому товарищу. Спас не стал смотреть, что будет дальше, потому что зрелище вряд ли будет приятным. Вместо этого он вновь переместился к Егору. Тот, почти не скрываясь, свесился со стеллажа и наблюдал за происходящим, вытаращенными от изумления глазами. Выходит, глаз Энергона он тоже слышал. Спас подумал, что нужно как-то попытаться сказать ему что-нибудь, но так, чтобы клоны не услышали. И хотя говорил он без использования речевого аппарата, тем не менее, он постарался произнести фразу шепотом. К его удивлению, это получилось. Даже не нужно было проверять реакцию клонов, он просто понял, что это работает. Этим инструментом мысленного общения нужно было просто научиться пользоваться. А сказал он следующее: «Я могу тебе помочь, если ты доверишься мне». Егор вздрогнул, потом быстро спрятался за край стеллажа, перекатившись на спину и уставился в потолок, осмысливая произошедшее. Да, он слышал, когда спас общался с клонами, но теперь сразу же понял, что обращаются к нему лично. Спас дал ему возможность немного переварить ситуацию и не стал давить, а молча ждал. «Ты энергон?» – наконец сказал Егор. «Нет», – ответил Спас, – «я человек». «Тогда как ты можешь со мной разговаривать таким образом?» – спросил Егор. «Так может делать только энергон?» – спросил Спас. «Я не знаю», – смутился Егор. «У меня есть некие способности», – сказал Спас. «Я хочу предложить тебе сделку. Ты один из тех диверсантов, которые наделали столько шуму в последнее время», – спросил Егор. «А ты соображаешь?» – удивился Спас. «Да тут нужно просто сложить 2 и 2», – сказал Егор. «Много лет мы жили в рутине, и кроме периодических несчастных случаев и нападений клонов никаких событий обычно не происходило, а тут сразу столько всего. Нам, конечно, не докладывают, но раз эвакуировали аэродром и провели такую масштабную бомбардировку, что даже здесь земля вздрагивала, то значит противник очень серьезный. Ничего удивительного, что у него есть какие-то технологии, о которых я даже не слышал. Пусть даже это телепатическая связь. Так ты нам поможешь?» – спросил Спас. «А у меня есть выбор?» – спросил Егор. «Почти», – сказал Спас. «Как это, почти?» – удивился Егор. «У тебя есть выбор, помогать нам или нет, как и у нас есть выбор, помогать тебе или нет. Но у тебя нет выбора в том плане, что если ты попытаешься нас выдать, то мы тебе этого не простим ни при каких обстоятельствах», — сказал Спас. «Тебе проще просто затаиться и не делать вообще ничего. За это можете не волноваться», — усмехнулся Егор. «Я же не идиот, и дело даже не в вас. Если они бомбят город, чтобы вас уничтожить, как думаешь, что они сделают с эвакуированным аэродромом, на котором остался только один человек, если узнают, что диверсанты здесь? Я не самоубийца». «Хорошо», — сказал Спас, — «мы скоро будем тут. Нам нужен самолет. Возможно, что их не осталось, аэродром эвакуировали. Я бы тоже улетел, если бы не долбанулся головой о железку. Потерял сознание, и хорошо еще что очнулся, когда услышал, как клоны шарятся по ангару, еле успел спрятаться», — сказал Егор, — «без стычки, правда, все равно не обошлось. Но они про меня не забудут. Про еду они никогда не забывают. На взлетной полосе стоит один самолет. Похоже, что он просто не успел взлететь, и клоны до него добрались. Там погибли люди», — сказал Спас. «Ну, если так, то забирайте, только и меня захватите куда-нибудь. Я чувствую, что здесь все бросили навсегда. Я отсюда сам не выберусь. Я помогаю с самолетом, а вы вывозите меня. Такую сделку ты хотел предложить?» — сказал Егор. «Приблизительно», — сказал Спас. «Обсудим все при личной встрече. В договоре могут возникнуть сложности, но чисто технического характера. Однако обещаю, что мы тебя не бросим и постараемся предложить вариант. Мы никогда не обманываем тех, с кем сотрудничаем, и не нарушаем свое слово. Приятно слышать, да и выбора у меня никакого все равно нет. Тут я не протяну долго. Клоны меня рано или поздно найдут, а всех я не перестреляю», — сказал Егор. «Помочь тебе отсюда выбраться?» — спросил Спас. «А как?» — удивился Егор. «Если тебя тут нет, я могу быть твоими глазами», — сказал Спас. «Они знают, что ты тут, и будут тебя искать в этом ангаре. Оставаться здесь опасно. Забраться на стеллаж для них не проблема, так же как и для тебя. Они просто еще не поняли, что ты наверху. Пока они заняты едой, можно попытаться выбраться. Страшновато, но, пожалуй, ты прав. Стоит рискнуть. К тому же, в жилых корпусах я могу запереться, там прочные двери и запас еды внутри. Протяну какое-то время», — сказал Егор. «Хорошо», — сказал Спас. «Осторожно спускайся с той стороны стеллажа». Он быстро облетел ангар, чтобы проверить, где находятся клоны. Как он и думал, они все дружно доедали своего товарища. Все, включая старшего, сидели вокруг и окровавленными ртами жевали куски свежей плоти. «Иди прямо до конца стеллажа», — сказал Спас, вернувшись к Егору. Тот последовал совету, двигаясь очень тихо и осторожно. Когда он почти дошел до нужного места, то тихонько шепнул: «Что дальше?» Спас был рядом, он его услышал и только собрался ответить, как почувствовал, что его куда-то тянет. Поняв, что в его распоряжении осталось не больше нескольких секунд, он прокричал: «Меня уносит, прости, дождись, мы скоро будем». Он понимал, что клоны сейчас его тоже слышат, но было не до этого. Главное, чтобы Егор смог спастись. Пространство вокруг него вдруг стало черным, без единого проблеска, но длилось это недолго и с легким хлопком, который, вполне возможно, прозвучал только в его сознании, он резко проснулся, и ему показалось, что его даже подбросило на койке, живой. Услышал он рядом голос Лианы, который звучал с облегчением. «Ли, какого черта? Зачем ты меня разбудила?» — резко сказал Спас, так что Лиана даже растерялась от такого напора. «Ты слишком долго спал», — начала оправдываться Лиана. «Мина, Вик, вы что, проболтались?» — спросил Спас, увидев стоящую рядышком пару. «Да», — с вызовом сказала Мина, — «но ты, в самом деле, долго не просыпался. Уверен, что перед этим я спал гораздо дольше, и никому не приходило в голову меня будить, а тут вдруг озаботились», — раздраженно сказал Спас. «Да чего ты завелся-то?» — удивилась Лиана, наконец, немного придя в себя после резкого пробуждения Спаса. «А то, что я решал важные проблемы. Я договорился с человеком, который должен помочь нам с самолетом. И когда я пообещал ему, что мы его не кинем и слово свое сдержим, то тут же бросил в сложной ситуации, когда должен был вывести его из ангара полного клонов. Теперь его либо сожрут там, либо, даже если он выживет, то уже не будет нам верить. Просил же меня не трогать», — сказал Спас. «Все, что ты говоришь, звучит, по меньшей мере, странно», — сказала Лиана. «Ничего странного», — сказал Спас. «Тебе они наверняка уже все рассказали, так что общая картина понятна. Я только добавил в нее деталей. Ну, вернись туда, если тебе так нужно», — пожала плечами Лиана. «Как?» — уставился на нее Спас. «Ты не знаешь?» — удивилась Лиана. «Конечно, нет. Это произошло первый раз и само собой. Я не знаю, пока что, как это повторить. Может быть, потом я и научусь, а может быть, этого больше вообще никогда не повторится. Я действительно не знаю», — сказал Спас и устало опустил голову на койку. «Прости», — сказала Лиана, — «я просто очень за тебя волновалась. Ты вроде был жив, но на спящего не очень похож, как будто в анабиозе. Почти не дышал, да и сердце билось очень и очень медленно. Я приложила палец к шее и проверяла пульс. И ты меня прости», — слегка виновато сказал Спас, — «но пойми, я только что пообещал человеку помощь и защиту и в следующую минуту бросил его в трудной ситуации, а он нам мог быть очень полезен». «Ну да ладно», — Спас вздохнул, — «теперь-то уже ничего не поделаешь, как будет, так будет». Поняв, что все вроде бы утряслось и их больше ругать за длинный язык не будут, Мина и Вик плавно отгребли в дальнюю часть вездехода. Лиана ухватилась за специальные ручки, подпрыгнула и улеглась на край койки Спаса. Тот постарался подвинуться, но лишнего места совершенно не было. Койки были строго одноместными, рассчитанными на крепкого, но худого солдата. Спас повернулся на бок, и Лиана, наконец, смогла втиснуться, прижавшись к нему спиной. «Ты, правда, больше не сердишься?» — тихонько шепнула она. «Да я и не сердился. Обидно просто было, что слово пришлось нарушить, причем тут же», — сказал Спас. «Как я могу на тебя сердиться?» — «Очень даже можешь», — улыбнулась Лиана, — «и не надо отнекиваться, ты был очень сердит». «Ну, может быть», — не стал отпираться Спас. Мерный гул двигателя вездехода успокаивал, а покачивание машины на неровностях дороги убаюкивало. И хотя лежали они совершенно неудобно, однако почти синхронно уснули, едва прикрыв глаза. Но в этот раз никто никуда не улетал, никакие проблемы не решал, а они просто спали, плотно прижавшись друг к другу. Егор бежал, иногда ненадолго останавливаясь, чтобы выстрелить в самого близкого к нему клона. Они его постепенно настигали, но и до жилого блока было уже не так далеко, а в магазине было еще 5 или 6 патронов, должно было хватить. Глава 38. Уже была глубокая ночь, ближе к рассвету, когда они, наконец, достигли аэродрома. Уже и энергон давно отсверкал. Здесь почему-то казалось, что он стал еще ближе. От разряда исходила какая-то мрачная угроза, и по спине бежал неприятный холодок. Хотя, конечно, они к нему постепенно приближались. Вездеход протаранил забор и оказался на территории. Часть пассажиров заранее высадилась, и теперь они пробирались следом, прикрывая свой транспорт. Но вокруг было тихо и спокойно. «Туда», — сказал Спас Кризу, ведущему вездеход, — «там взлетная полоса и недалеко ангар, где были клоны. Возможно, они и сейчас где-то поблизости. Нужно с ними сразу разобраться, чтобы потом сюрпризов не было». Но доехать туда они не успели. Возле комплекса зданий вспыхнул огонек, как будто кто-то разжег небольшой костер. Оказалось, что так оно и было. Крис увеличил картинку, которую им давал прибор ночного видения, и они разглядели человека, сидящего на ступеньках четырехэтажного здания. Он брал бумажки по одной и бросал себе под ноги, где горел небольшой костерок. Можно было не сомневаться, что он подает им сигнал. Он видел ползущий в темноте силуэт вездехода, слышал, как он едет, и старался привлечь его внимание. На коленях у человека лежал автомат, но скорее всего на всякий случай. Драться с ними он вряд ли собирался, иначе бы не сигналил сейчас огнем. «Это тот, кто нам нужен?» – спросил Крис, которого Спас уже немного ввел в курс дела. «Да», – кивнул Спас, – «это Егор, единственный оставшийся человек на этом аэродроме. Он техникой может помочь нам с самолетом, если что-то будет не так или техника окажется для всех незнакомой и слишком сложной. Он хотя и не пилот, но знает, как все это работает». «Тогда, хорошо, что он выжил», — сказал Крис. «Да, хорошо. Главное, чтобы не обиделся на меня, за то, что я его бросил», — сказал Спас. Когда они доехали до ступеней, ведущих в здание, Спас спрыгнул на землю и сказал: «Привет, это я с тобой разговаривал. Прости, что пришлось срочно уйти в неподходящий момент». «Я так и понял», — кивнул Егор, — «но ничего, я, как видишь, справился». «Не боишься так тут сидеть и привлекать к себе внимание?» — спросил Спас. «Не особо», — усмехнулся Егор. «Клонов я всех перебил по одному, но их было не так уж и много, да и умом они не отличаются. Был сложный момент, когда я бежал сюда от ангара. Они меня чуть не нагнали. Потом уже было проще. Я забаррикадировал двери и отстреливал их спокойно из окон. Вон, если присмотреться, трупы везде так и валяются». Он сделал широкий жест рукой. «С нами тоже один клон приехал», — сказал Спас. «Ты при нем ничего плохого про их вид не говори, обижается, хотя этих диких и сам не любит. А он не опасен?» — с подозрением спросил Егор. «Нет», — сказал Спас и уселся рядом с ним на ступени. «Он свой и уже проверенный». «Ясно», — кивнул Егор, после чего повисла пауза. «Я рад, что ты выжил», — наконец сказал Спас. «Не поверишь, я тоже», — улыбнулся ему Егор. «Ну что, заберете меня с собой? Здесь оставаться я смысла не вижу». «Есть некоторая проблема», — осторожно сказал Спас. «Какая же?» — напрягся Егор. «Возможно, ты сам не захочешь к нам присоединиться, когда узнаешь, куда мы направляемся», — сказал Спас. «Ну и куда же вы собираетесь направиться? Что это может меня отпугнуть и вынудит остаться на брошенном аэродроме?» — спросил Егор. «Наша цель — Ленергон», — сказал Спас. «Мы полетим к нему». «Ну, это вряд ли», — хмыкнул Егор. «Почему это?» — удивился Спас. «Ты не станешь нам помогать, раз сам туда не хочешь попасть?» «Тут дело не во мне», — сказал Егор. «Тут дело в Энергоне. К нему на самолете не подлетишь. Чем ближе к этому адскому сооружению, тем больше начинает сбоить электроника. Рядом с ним, там вообще ничего не работает. И границы этой зоны нечеткие, они все время пульсируют. У нас есть карты, где с большим запасом обозначена зона, куда залетать ни в коем случае нельзя. Большая вероятность, что у самолета просто откажут все системы, и он рухнет. Так что, вам лучше придумать какой-нибудь другой пункт назначения. Пункт назначения у нас останется прежним, но, к сожалению, поменяется способ до него добраться. Так и будем ползти туда на вездеходе, раздался голос Лианы, которая выступила из тени броневика. Он тоже рано или поздно сдохнет, сказал Егор. Дурацкая идея. Добраться до Энергона, нечего там делать. Все, кто имеют такую возможность, наоборот, оттуда стараются удрать. Мы — это не все, — сказала Лиана. Это я уже понял, — кивнул Егор. И мне, честно говоря, плевать, кто вы и чего хотите добиться. Я просто хочу выбраться из этого гиблого места. В идеале, куда-нибудь на другой континент, где можно просто спокойно жить и работать. Этот Энергон меня изрядно достал. Если вы мне сможете это предложить, то я постараюсь вам помочь всем, что в моих силах. Ну, в принципе, нам нужно отправить кое-кого обратно, прочь от Энергона. У нас есть раненые, которым мы можем оказать качественную помощь только далеко отсюда, сказала Лиана, так что, можно отправить тебя с ними. И если самолет не может лететь к Энергону, то придется лететь на нем в другую сторону. Жаль только, что ты не можешь нам помочь достичь Энергона. Мы, честно говоря, на это очень рассчитывали. Вообще-то, если подумать, почесав подбородок, медленно сказал Егор и замолчал. «Говори», — требовательно сказал Спас. «Возможно, есть вариант добраться до Энергона быстро, но это не точно. Нужно кое-что проверить», — сказал Егор. «Рассказывай», — сказала Лиана.